«Иногда нужно брать то, что хочется раньше других», — проговорил ей и отпил немного чая. «Ведь в один момент может оказаться, что повозка-то уже уехала». «Ты прав, мой дорогой Цзе», — кивнула она. «Ты прав. Как бы я хотела продолжить разговор, но у меня должна быть еще одна встреча». После этого она улыбнулась мне, но больше ничего не стала предпринимать. И я ее понимаю, женщине нужно обдумать все то, что было только что сказано. «Я понимаю», — кивнул ей. «Прекрасный чай, спасибо», — кивнула она. «Дорогой Цзе, когда ты сможешь вновь навестить меня?» «Ой, не знаю», — проговорил ей. «Возможно, на следующей неделе, а может быть и нет». «Понимаю», — сказала она. «Я бы хотела провести с тобой больше времени». «Я тоже». После мы попрощались, и Ян Синь подарила мне легкий поцелуй в щеку. Я же сдержался, и руки не распускал. В будущем, все это вознаградится. Ее симпатия позволит получать различные полезные вещи, которые помогут мне в развитии. Покинув задние ассоциации, я направился в сторону станции для транспортников с пассажирами. Именно туда прибывают все люди, которые не хотят пешком куда-то идти. Когда я отправлялся в институт, то заранее позаботился о том, чтобы у них были билеты и хоть какая-то защита в виде артефактов. До прибытия было еще немного времени, так что я решил немного покультивировать. Конечно, я не прорвался на следующую звезду, когда прибыл большой транспортник, но, как говорят, успех состоит из маленьких шажков. Люди начали выходить, а возницы стали разбирать сумки путешественников. Я увидел своих сестер и маму и с радостью улыбнулся. Они тоже увидели меня и начали усмехаться. «Братик!» — радостно прокричала Янлинь и бросилась меня обнимать. Я ответил ей тем же. Юйлань подошла и тоже обняла меня, но не показывала таких сильных эмоций. Для нее это было достаточно характерно, так как она является старшей сестрой. Но возраст ничего не значит, а так как я единственный мужчина в нашей семье, это все меняет. Тем более я достаточно сильный культиватор и вложил невероятно много в их выживание. Мэйли тоже подошла, когда сестры отошли, и мягко обняла. Хотя эти объятия точно не были материнскими. Я это хорошо ощутил. После она наклонилась и легонько меня поцеловала прямо в губы. После она медленно отодвинулась, словно ожидая моей реакции. Не зная, что делать, я только ухмыльнулся ей и подмигнул. Кажется, что наши отношения перейдут скоро на другую высоту, а я и не против. Краем глаза я заметил ухмылки на лицах сестер, а также легкое покраснение у обоих. Действительно, не каждый решится на такую демонстрацию чувств. Нескольких осуждающих женских взглядов мы проигнорировали. Кроме осуждающих, здесь были и взгляды зависти. «Я рад вас видеть, дорогие мои», — обратился к ним. «Берем вещи и пошли». Я подхватил их сумки и спрятал в пространственное кольцо. Сестры с интересом рассматривали окружающее пространство. Особенно сильно выделялась младшая Янлинь. Для нее это впервые побывать в таком богатом районе. Да и Юйлань и Мэйли тоже не были здесь, но не показывали свою заинтересованность настолько сильно. «Это будет нашим домом на время моего обучения. Я провел их через внешний вход. Можете располагаться». Сестры быстро разошлись по дому с интересом, рассматривая все, что они видели. Наш прошлый дом не был настолько большим и богато выглядящим, так что их интерес был мне понятен. «Дорогой Цзе», — проговорила Мэйли. Она взяла мою руку в свою и прижала к своему объемному бюсту. «Нам было так одиноко, и я только сейчас поняла, что не хочу, чтобы мы оставались просто матерью и сыном. Я буду спать с тобой в одной кровати». «Хорошо», — кивнул ей и улыбнулся. Внутри меня вновь поднялось возбуждение. «Здесь даже есть горячий источник», — прибежала Янлинь. После она увидела, что мы держимся за руки, и хитро улыбнулась. «Дорогой братик, ты же станешь моим парнем». Она попыталась принять сексуальную позу, и это у нее получилось. Я сглотнул и увидел, что мама только насмешливо улыбается. Юйлань тоже появилась и обняла меня сзади и положила свой подбородок мне на плечо. Так, в голове сразу же забился червячок подозрений, но разум в штанах его мгновенно задавил. Хотя, червячок-то этот оказался живучим и восстал из мертвых. И пока разум в штанах его вновь не задавил, я дал тому поддержку. «Рассказывайте, как прошло ваше путешествие», — поинтересовался у них, расставляя на стол еду. Вещи они уже разнесли в собственные комнаты и сидели за столом. Еду я взял уже готовую из небольшой таверны, так что сильно напрягаться мне не было нужды. «Ну, начало говорить Мэйли. Пока мы не прибыли сюда, на нас дважды нападали демонические существа, но артефакты, которые ты нам дал, оказались невероятно полезными. Это было правдой. Артефакты, что я купил для них, были дорогими, и как я понял, они своей цены стоили. Если бы не они, то мы бы просто не доехали, проговорила Яньлинь. Спасибо, братик, что ты заботишься о нас. Вы же мои самые родные люди, сказал им и улыбнулся. Еще бы я не заботился о вас. Они передали мне артефакты, чтобы я их проверил. Как оказалось, они были наполовину разряжены, что показывало то, что их использовали до этого. Ты, дорогой Цзе, наверное, удивишься, почему наши отношения стали другими, проговорила Мэйли спокойным тоном. Мы знали, что ты достаточно сильный культиватор, но до этого как-то не осознавали, что твой ранг означает. А ведь ты наверняка стал еще сильнее с последней нашей встречи. Мы увидели, как один культиватор, что говорил о своем серебряном ранге с одной звездой, с легкостью расправился с несколькими демоническими существами, которые бы с легкостью сожрали всех нас. Я только продолжил смотреть на нее, в ожидании продолжения. Я и так знала, что наш мир не настолько безопасен, как хотелось бы, но только сейчас я наконец-то это осознала, проговорила Мэйли. Ни Яньлинь, ни Юйлань не хотят никого другого, так как в моменты опасности слабый муж не сможет их защитить. Твои сестры хотят, чтобы ваши отношения стали более взрослыми. С удивлением посмотрел на нее, а затем перевел взгляд на сестер. Они выглядели невинно, но в их глазах можно было прочитать легкое непонимание и волнение. Улыбнулся им, словно говоря, что ничего плохого в этом нет. А как насчет тебя? Поинтересовался у Мэйли. Ты же тоже хочешь такого? Да, хочу, сказала она и опустила глаза, сжимая кулаки. Но я не буду становиться на пути их счастья. Мама, ты же знаешь, что мы не против, проговорила старшая сестра. Если мы все трое будем счастливы и защищены нашим любимым Цзе, то это будет просто прекрасно. Так, прекрасные дамы, обратился к ним я, легко хлопнув по столу. Это, конечно, все прекрасно, да и я не против, но я поднял палец и внимательно осмотрел их. Что, если у меня появится еще одна женщина? Что, если она будет таким же культиватором, как я? Сестры уже собирались что-то сказать, но мама их остановила. Похоже, они уже разработали между собой иерархию. Хотя чего здесь разрабатывать-то? Мэйли и так была самой опытной и взрослой среди них всех. Мы это понимаем, сказала она. Яньлинь в это время сложила руки и недовольно отвернулась. И мы об этом тоже говорили. Мы не против еще одной дамы, или даже нескольких. Ты сильный культиватор, и этого достаточно для того, чтобы понять, что наше желание здесь не играет никакой роли. Только, пожалуйста, будь осторожен. Конечно, кивнул ей. Мда, похоже, что меня ждет прекрасная жизнь в окружении множества цветков. Да и сексуальные связи с моей семьей меня особо не волнуют. Все-таки, это не мой родной мир. И пусть я принял их, но внутри для меня они не встали на тот же уровень, что и мои родители из прошлого мира. Так что никакой проблемы в этом для меня нет. Также они смогут стать небольшой поддержкой для меня, пусть и не обладая никакими культиваторскими техниками и находясь на белом ранге. Я уверен, что метод пробуждения духовной силы должен существовать. Нужно его просто найти. На этот раз я переночевал в доме на одной кровати с Мэйли. Ничего у нас не произошло. Хотя я хорошо понимаю, что если бы было желание, то все бы превратилось в разврат, но мне просто хотелось отдохнуть. Благоразумие задавило нижний разум, и я погрузился в сон. Это было невероятно полезно для меня. Ян Синь сидела за своим столом и размышляла. Встреча с человеком из ее прошлого была неожиданной. Но, что еще неожиданно, так это уровень культивации парня. Если раньше она считала его взрослым и слабым, то сейчас вскрылось, что она ошибалась. Талант Ду Цзе оказался невероятным, и наверняка уже есть люди, которые хотят наложить на него свои лапы. Скорее всего, это будет клан Е, так как они невероятно успешны в охоте за талантами. Конечно, она как мастер-алхимик желала, чтобы такой талант принадлежал именно ей. Ни ассоциации, ни клану Е, ее клан, главой которого она стала, так как является его единственным представителем золотого ранга, выиграет невероятно много, если у них появится еще один культиватор такого же ранга. А если он станет еще сильнее, то в табелях сил клан Ян вырастет. То, что Ду Цзе достигнет золотого ранга, она не сомневалась, так же как и то, что он превзойдет ее. Это значит, что за такого человека нужно хвататься руками и ногами. У нее есть возможность для этого, на которую намекнул сам парень, и не воспользоваться ей было бы невероятно глупой ошибкой. Сейчас в институте учится девушка, которая входит в ее клан. Нужно будет отправить ее следить за парнем, чтобы найти лучшие подходы для того, чтобы она его могла чем-нибудь зацепить. Она ухмыльнулась с мыслями, что она все-таки заарканит этого молодого человека. Несмотря ни на что, Ян Синь, если поставила что-то своей целью, то не будет собираться останавливаться на полпути. Такие шансы нельзя упускать. Примечание к части. А вот и прода. Надеюсь, вам понравилось. Оставляйте комментарии. Подписывайтесь на мою группу ВК. https://vk.com/spage. Часть 10. 10 дней пролетели словно молния. Мои сестры и мама обживались в доме и уже начали изучать окружающий район, чтобы понять, чем они сами хотят заниматься. В наших отношениях пока что не было никакого продолжения, так как я все ночи культивировал у себя в комнате или же просто не было особенного желания для сексуальных развлечений. Но я сумел прорваться на следующую звезду, тем самым еще сильнее уменьшая разрыв к следующему рангу. Еще немного и я окажусь там. Культиваторов с золотым рангом не так уж и много. Все дальнейшие уровни еще менее многочисленны, а легендарный ранг имеет всего лишь один человек в городе. Встретиться с Ян Синь у меня не получалось, так как я все время тренировался или у нее была работа. Мы это понимали, но никто не пытался нарушить установившийся статус-кво. Хотя, я и ощущал за собой слежку одной молодой девицы третьего курса обучения, но ничего не предпринимал. Она пыталась не выдавать себя, но я же не какой-то там бронзовый ранг, чтобы не ощутить этого. От ректора я получил небольшое уведомление, в котором говорится о том, когда будет следующий выход, а также что мне нужно взять с собой. Кроме этого, там была небольшая брошюрка, что описывала, как происходит охота. Это было достаточно интересное чтиво. «Ты уверен?» – спросила у меня Мэйли. Она знала, куда я отправляюсь, так как вместе с сестрами получила от меня задание починить мой охотничий костюм. «Ты уверен, что нужно идти на охоту?» «Да», — сказал ей. «Я не говорил, что эта охота — это метод оплаты за дом, в котором мы живем сейчас. Незачем им это знать и волноваться. Чем больше знаний, тем больше печалей. Это для моего же развития». «Хорошо», — сказала она и обняла. Костюм был готов. Кроме того, что он был очень удобным и крепким, в нем также было и несколько карманов для различных медикаментов, которыми я закупился по низкой цене с помощью Ян Синь, а также несколько артефактов, которые могут пригодиться в критической ситуации. Я также приобрел их по скидке, и все вновь благодаря Ян Синь. Моя попытка завязать с ней отношения уже начала приносить первые дивиденды. За спиной у меня была рогатина, с небольшими модификациями от кузнеца, меч и лук для стрельбы духовными стрелами. Ночью, когда солнце уже скрылось, я вышел на улицу и быстрым шагом направился к точке сбора. Она была у небольшого, кривого дерева с красными прожилками. Это дерево много где растет, и из данного дерева делаются ароматные палочки. Там уже было несколько мужчин и одна женщина, которые о чем-то общались. Издалека я рассмотрел их и смог прийти к выводу, что они являются опытными охотниками, которые недавно участвовали в какой-то передряге. На теле нескольких из них можно было обнаружить свежие бинты. Хотя, может быть, это такая мода и они просто любят ходить с бинтами. Не мне их судить. «Это ты, Дуцзе?» – спросил один мужчина с внимательным взглядом. «Похоже, что он является главным в этой группе охотников». «Да, это я», – кивнул ему. «А вы должно быть Ехандо?» «Это я», — согласился тот. «Мои товарищи, Есунь, Сиолинь, Баатабам и прекрасная Чанг Сиатонг». Они кивнули мне, с интересом рассматривая одежду. Охотники были одеты в повседневную одежду с небольшими изменениями, чтобы легче было вытаскивать артефакты из кармана. И все, никакой хотя бы малюсенькой защиты, в отличие от меня. Это странно, так я успел уже заметить, что доспехи не сильно популярны среди местных культиваторов. «Мне сказали, что у тебя серебряный ранг с 5 звездами», — проговорил Ехандо. «Это так?» «Да», — кивнул ему. «А во!» — тихо протянулся олень. «Силен», — согласилась с ним Чанг Сиатонг. «У меня серебряный ранг с 4 звездами», — сказал Ехандо, а затем стал называть ранги всех других охотников. Как оказалось, все они были слабее меня, хоть мы и находились на одном ранге. Есунь обладает 3 звездами и уже на границе прорыва к 4 звезде. Сиолинь обладает 2 звездами и является самым слабым среди всех охотников. Баатабам несколько недель назад прорвался на 3-ю звезду и еще полностью не освоился со своей силой. Чанг Сяотонг обладает 4 звездами. И, конечно, я не стал выпячивать собственные 5 звезд, хотя в действительности их было больше. Но, так как они не могут ощутить те, то просто считают, что их у меня 5. «Значит так», — проговорил Ехандо, когда я более-менее познакомился с другими охотниками. «Нам нужно поймать 3 волка-ежи, разобрать на органы и доставить их в институт. Примерное расположение стаи нам известно. Вопросы?» — поинтересовался он. «У меня вопрос к Дуцзе», — проговорила Чанг Сяотонг. Ехандо кивнул, позволяя той задать вопрос. «Зачем тебе рогатина? Да и почему ты вообще в таком костюме?» «Рогатина нужна для удержания большого зверя или демонического существа», — ответил ей. «Прекрасный инструмент, что уже не раз помогал мне во время одиночной охоты. А костюм нужен для защиты, сокрытия запаха и просто облегчения всего». «Ты сказал одиночной охоты?» — удивился Сиолень. «Ну да», — кивнул ему. «Я несколько лет охотился сам на самых разных животных и демонических существ. Так что какой-никакой, но опыт у меня есть». «Да ты безумец», — протянул тот и покивал головой. Только спустя секунду он спохватился. «Прости». Ответом ему была тишина, так как любой нормальный культиватор уже вспыхнул бы на такие неосторожные слова, ведь это в нашей среде считается оскорблением. Меня же то, что он сказал, совершенно не волновало. Я не вижу никакого смысла сражаться с ним за это или еще что-то делать. «Каха», — прокряхтел глава охотников, выдыхая с радостью, что ничего не случилось. «Отправляемся. Охота может подзатянуться, так что я предупредил преподавателей заранее». Те покивали на это и отпустили меня на это дело. Да и ничего они так-то и сказать не могли, так как ректор заранее об этом их предупредила. Во тьме ночной мы двинулись на охоту, молча покинули территорию города. Так как все мы были культиваторами, то могли двигаться намного быстрее обычных людей. Ту дистанцию, которую обычный человек бы пересекал полдня, мы преодолели за 3 часа. А дальше уже начался густой лес, который таил в себя достаточно много самых разных опасностей. Мы скользили по пути, который был знаком охотникам. Мне эта часть леса была незнакома, так что я следовал за охотниками след в след. Кроме этого, я запоминал разные ориентиры, как именно мы идем. Не хотелось бы потеряться и затем не выйти из леса. Мы перепрыгнули через небольшой водопад, а затем продолжили свой путь. Пока что нам никаких хищников не попадалось, и никто нас не останавливал. Хотя было видно, что охотники напряжены. Они ожидают опасность с любой стороны. Утром мы остановились и быстро позавтракали. После мы вновь двинулись и продолжили красться в таком темпе еще несколько часов. Дальше пришлось взбираться на высокую скалу, с которой падал громадный, оглушающий водопад. Прыгая по выступающим камням, мы забрались на самый верх. Наверху я развернулся, словно осматривая окружающее пространство. Где-то вдалеке должен быть Светозар, но рассмотреть его было невозможно. «Красиво здесь», — протянула Чанг Сяотонг. «Не так ли?» «Да», — кивнул ей, соглашаясь. «Голубое небо с редкими белыми облаками, шумящая вода, которая с ревом срывается вниз, и зеленый лес, что словно покрывало накрывал землю. Прекрасный вид», — медленно вдохнул и выдохнул. «Вперед! Мы еще не на месте», — проговорил Ехандо. Мы не стали спорить, рванули вперед и двинулись по берегу реки. За 2 часа добрались до гигантского озера, конец которого было невозможно рассмотреть. Мы остановились на большом камне и решили пообедать. «Хорошо», — кивнул командир. «Значит так, я сейчас разделю нас на группы, и мы будем искать волка-ежи. Они должны находиться где-то неподалеку, так как это часть берега их водопой». Он еще некоторое время рассказывал об этих животных, а затем стал делить нас на команды. Чанг Сяотонг была определена в команду со мной. Она этому оказалась удивлена, но ничего не сказала по этому поводу. После мы разошлись в разные стороны и стали прочесывать выделенные сектора. Охотница была молчаливой, но я все равно ощущал ее заинтересованные взгляды на себе. «Чанг Сяотонг, расскажи немного о себе», — обратился я к той. «Следов вокруг почти что нет, так что шансы обнаружить интересующих нас животных малы». «Ну, протянула я. Как ты понял, занимаюсь охотой для института. Я была достаточно успешным учеником, но недостаточно талантливой, чтобы меня взяли в какой-то клан. Работа оказалась более прибыльной не только по деньгам, но и моему развитию». «Интересно», — кивнул ей. «И сколько лет ты уже так охотишься?» «Больше 10 лет», — ответила она, а затем с ухмылкой спросила. «А ты что, интересуешься моим возрастом?» Я хмыкнул на эти слова. пусть думает, что хочет. И за эти 10 лет были какие-то тяжелые ситуации, поинтересовался у нее. Женщина на некоторое время задумалась. «Да, было несколько таких», — сказала она. «Мы попали однажды в засаду темной гильдии. С нами тогда было несколько талантливых новичков, но мы отбились, потеряв одного человека. Потом дважды мы оказывались на пути мигрирующих демонов. То были жаркие битвы, и один раз мы недооценили нашу цель. Я там чуть не умерла. Были большие потери», — поинтересовался у нее. «Да», — сказала та. Было видно, что ей не очень хочется рассказывать о том, что там произошло. «Давить на нее я тоже не желаю. Может быть, когда-то в будущем узнаю, что произошло. Но сейчас, что есть, то есть». «Тихо», — сказала она, смотря куда-то в сторону. Я замолчал и тоже посмотрел туда. Оттуда выглядывала заинтересованная волчья морда. «На дерево, прячемся», — невероятно тихо проговорила она, а затем запрыгнула на дерево. Мгновенно последовал за ней, наблюдая, как несколько животных вышли на поляну. Представьте себе волка с колючками ежика. Вот это и были животные, на которых мы должны были охотиться. Они подошли к тому месту, где мы стояли и вновь принюхались, а затем продолжили медленно куда-то идти. Она позвала меня следовать за ними. Мы тихо спрыгнули на землю, а затем также тихо запрыгнули на следующее дерево. Животные вновь остановились и начали с подозрением осматривать окружающее пространство, но ничто не привлекало их внимания. Когда они отошли, я поинтересовался. «Мы ищем их?» «Да», — сказала она. «Вперед?» — спросил у нее. В моей руке появился лук. Он уже был готов к бою. Единственное, чего не хватало, так это стрелы. «Но пока время еще есть». «Да», — кивнула она. «Мы быстро последовали за животными, и когда нагнали их, то запрыгнули на дерево. В следующую секунду с моего лука сорвалась стрела, а затем еще одна и еще. Стрелы поразили цели, которые не ожидали данной атаки. Один из волкоежей попытался уйти, но с простреленной ногой не сильно побегаешь. Другому стрела попала в морду, убивая того мгновенно. Мы с Ксиатонг спустились вниз и сразу же подошли к животным. «Отлично», — кивнула она. «Нужно будет себе тоже прикупить лук. Как-то я об этом не думала». Дешево и сердито, ухмыльнулся. Мы забрали туши и потащили на их место встречи. Пока что там никого не было, но работы было предостаточно. Нужно было освежевать их, разделить органы и запаковать в герметичные емкости, чтобы обратно доставить в целости и сохранности. Освежевание было не очень простой работой, так как нужно было быть невероятно осторожным. Нельзя повреждать ценные органы, так как один неточный разрез может уничтожить половину туши. Сердца шли в три разные банки, которые являлись артефактами. Потом они закрывались и почти мгновенно покрывались льдом. Глаза шли в отдельную емкость. Почки, печень и даже кровь в другие баночки. Все это замораживались специальными артефактами. «Аво!» — вскрикнул удивленно Сиолень, который вернулся вместе с Есуни с своего похода. «Не ожидал, что вы поймаете их. А ты думал?» — ухмыльнулась единственная женщина. «У Дуцзи есть лук, и он с легкостью подстрелил наши цели. Отличая работа», — кивнул мне Есунь, который проверял банки. «А нам не удалось обнаружить никого. Все выглядит так, словно они ушли отсюда. Может быть, в округе появился какой-то монстр, что распугал их?» — поинтересовался я. «Да нет, не думаю», — отрицательно покивал мужчина. «Если бы монстр появился, то мы бы уже об этом знали и уже пытались бы удрать отсюда или же сражались за свою жизнь». Я кивнул, соглашаясь с ним. Спустя некоторое время вернулись Ехандо с Баатабам и тоже без каких-либо трофеев. Они были удивлены тем, что мы уже поймали волкоежа, и тоже начали с радостью расспрашивать о том, как мы это сделали. Оказывается, до этого они ловили большинство монстров почти что вручную, используя небольшие кинжалы и ножи. Это достаточно глупый путь охоты. Дав попробовать каждому свой лук, они оказались невероятно довольны. Конечно, нужно научиться стрелять и попадать, но это навык, который можно натренировать, и в будущем он сможет не раз помочь им в таких ситуациях. С луком не нужно ставить в опасность свою жизнь при охоте на зверя. Даже не так, опасность получить ранение с луком в руках уменьшается во много раз. «Удивительно», — проговорил Ехандо еще раз. «Мы как раз собирались переночевать и уже с самого утра отправляться обратно в Светозар. Как-то не приходило мне никогда в голову охотиться с луком. Ни мой дед, ни мой прадед, ни даже отец с таким оружием не охотились. У небольшого костра мы обсуждали самые разные события, которые происходили в городе. Хотя мне так-то обсуждать было нечего, потому что я знаю не так уж и много о городе. Например, они обсуждали каких-то знакомых только им людей. Такими были Еханы, старейшина клана Еминг. Новостей от последних, как говорил Ехан, до не приходит. Ехан 2 года назад прорвался на золотой ранг, и Еминг отправился с ним, чтобы наставлять и обучать. Было много других тем, которые они обсуждали. Я же по большей части слушал и говорил, когда вопрос был прямо задан мне. После все отправились спать или культивировать в собственные палатки. Я тоже культивировал всю ночь, но прогресс был невероятно медленным, по сравнению с тем, что был у меня в институте. Утром, когда солнце только поднялось, мы отправились обратно. Роса, словно диаманты, поблескивала на зеленой траве. Окружающая природа была невероятно красива, и я бы даже сказал захватывающая. Медленно мы приближались к водопаду, но не дошли до него. Нам пришлось замереть в кустах и перестать дышать. У самого краешка воды стоял странный монстр. Это было демоническое существо, которое, казалось, просто подавляло нас собственной мощью. Мощное тело, когти на руках, шипастый хвост и уродливая пасть. По серому панцирю шли зеленые прожилки, которые светились потусторонним светом. «Скорпит», — очень тихо проговорил Ехандо, — «демоническое существо золотого ранга». Монстр лакал своим шершавым языком воду, совершенно не обращая внимания на то, что происходит вокруг него. Казалось, будто для него ничего вокруг не существует. Но я отлично понимаю, что это просто обманчивое впечатление. Этот монстр в любой момент сможет среагировать на нападение и уничтожить нахала, который на него посмеет напасть. Но тут непонятно откуда поднялся ветер, и он подул нам в спину. Спустя еще 1 секунду монстр замер, поднял свою морду и глубоко вдохнул носом. После замер, словно осознавая, что происходит, в следующее мгновение он развернулся к нам. Его нос вспыхнул зеленым светом, и я ощутил духовную волну, которая разошлась вокруг, отражаясь от поверхности. «Мы в дерьме», — проговорила Ксиатонг. Мгновенно монстр сорвался к нам. Он двигался невероятно быстро, что было неудивительно. Время уже привычно замедлилось для меня, так как я начал концентрировать духовную силу в своем теле. Никто из моих товарищей просто не успевал среагировать. Для них эта скорость была слишком высокой. Похоже, что мне придется их защищать. В пару мгновений в моей руке появился лук, и на нем вспыхнула стрела. В следующее мгновение стрела срывается и летит к монстру. Тот взмахивает рукой, ломая мою стрелу, а затем еще одну и еще. Я посылал стрелы на максимально возможной для меня скорости. Духовную энергию не экономил, ощущая, что мой лук уже нагревается и может просто разрушиться от такой активной стрельбы. Когда он продвинулся на половину дистанции, я вернул лук в пространственное кольцо и вытащил рогатину. Закрутив ее определенным образом, я рванул к монстру. В следующую секунду рогатина встретилась с панцирем на груди. Во все стороны разошлась ударная волна. Монстр на секунду замер, а затем попытался махнуть своей когтистой рукой. Пригнулся и вновь закрутил рогатину, чтобы в следующую секунду врезать нижней частью по сгибу ноги. «Гра!» – зарычал монстр, так как, похоже, удар прошел прямо по чувствительному месту. Нужно запомнить. Скорпит вновь попытался ударить меня своими когтями, но я сумел уклониться, закрутить рогатину и врезать ему прямо под руку. Но там у монстра была мощная защита. В руке появился нож, и я рискнул, сближаясь. Резким ударом оставил небольшую царапину на его панцире, а затем отпрыгнул. Монстру понадобилось мгновение, чтобы начать использовать духовную силу. Зеленая аура распространилась вокруг него. Зеленые прожилки начали светиться еще сильнее. Каким-то чудом я сумел среагировать. Мощнейший удар, который я принял на блок, оставил глубокие раны на руке. Следующий удар я пропустил, но это был простой толчок. Меня швырнуло на несколько десятков метров. Своим телом я пробил 2 дерева. В следующую секунду я уже вытащил исцеляющее зелье и вылил его прямо на рану на руке. Кровь мгновенно начала сворачиваться. Белая пенка закрыла рану и обезболила. Я заметил, как вся зеленая аура зверя собралась в концентрированный зеленый шар. Черт! Рывком я отпрыгнул в сторону, а затем прыгнул еще раз и еще. Выстрел. Луч зеленой энергии вырвался из шара, прожигая землю, деревья и уничтожая все на своем пути. Это была невероятно мощная атака, которая бы просто прикончила меня, если бы я не успел среагировать. Бинты с целебными припарками были уже у меня на руке. Благо я поступил разумно и прикупил несколько рулонов как раз для таких вот ситуаций. Пора и мне взяться за это дело серьезно. Ехандо попытался что-то сделать, но мощный удар откинул его назад. Монстр уже хотел атаковать других людей, как в него врезался я. Молнии ускорили меня, позволяя двигаться намного быстрее. Все это было результатом знаний, которые я получил за все это время. Вспышка и рев тысячи птиц. «Гра!» – зарычал монстр. На его морде появился глубокий ожог. «Иди сюда», – сказал ему, и тем самым сильнее настраивая самого себя на бой. Зеленая аура вновь появилась вокруг него, но я уже был к этому готов. Рев пламени и большой огненный шар сорвался к нему. Монстр среагировал. Его аура стала плотнее и огонь никак не повлиял на него. Но я на это особенно и не рассчитывал. Духовная энергия завертелась волчком на моей руке, создавая подобие Расингана. Я рванул к нему, и как только огонь пропал, впечатал этот шар прямо в него. Духовная энергия взвыла. От мощи земля пошла волной, разрываясь на части. Монстра на невероятно большой скорости откинула обратно. Его зеленая аура, которая каким-то образом сконцентрировалась на месте моего удара, потрескалась. В следующую секунду она рассыпалась зелеными искрами. «Гра!» – заревел монстр еще сильней, и аура вновь появилась. Резким движением тот вновь попытался меня достать, но сейчас я уже был готов. Вокруг меня вновь вспыхнула молния, ускоряя движение. Я уклонялся от острейших когтей, уходил или парировал мощные удары ногами и каким-то образом успевал уклоняться от удара хвостом. Скорость битвы все возрастала, и я пытался сам отвечать хоть как-то. Мощные удары иногда проходили по панцирю, но не наносили почти никакого вреда. Если же я промахивался, то на земле появлялись кратеры с обожженными краями. Но так дальше продолжаться не могло. Я успел заметить, как на его когтях появились зеленые шарики, а аура стала несколько более блеклой. Скользнул в сторону, тем самым уклонился от резкого удара когтями, с которого сошли две зеленые волны, и эти самые волны разрезали землю словно горячий нож масла. Следом монстр развернулся и вновь ударил. Две зеленые волны крестом полетели в меня. Поднырнул и проскользнул, уклоняясь от атаки. Это было близко. Рванул к монстру еще сильнее, ускоряя себя молнией. Он успел среагировать и заблокировать мою атаку. Но та была невероятно мощная и его откинула, разбивая защиту. Я еще раз рванул, догоняя и еще раз ударил, а затем еще и еще. Аура монстра продолжала его защищать, но с каждым моим ударом она истощалась, пока не лопнула словно мыльный пузырь. Но по наитию я не атаковал, а наоборот отпрыгнул обратно, и в то место, где я только что стоял, вонзилось три зеленых хвоста. Похоже, что он меня заманивал. Спасибо, шестое чувство. Скорпит рванул ко мне, и чтобы не получить тяжелые ранения, мне пришлось немного побегать, выкладываясь вовсю. Духовная сила работала на максимум, как никогда до этого. Уклоняться было тяжело, но я продолжал справляться. План действий начал формироваться у меня в голове. Рванул к монстру, уклонился от зеленого хвоста и зашел к нему за спину. Мощнейший удар по спине только отбросил его в сторону реки. Монстр вновь зажег свою зеленую ауру и выстрелил в меня шаром. Я ускорился и просто контратаковал. И вместо меня луч ударил в сторону, прожигая землю. Еще один мощный удар, и демоническое существо отлетает на берег реки. Еще один духовный расинган попадает прямо в грудь. Его защита из ауры схлопнулась, а само тело словно пробка вылетело в воду, проскользнуло по нему и врезалось в выступающий камень. Следующая техника сформировалась невероятно быстро. Грохот и вспышка были просто невыносимые. Молния вонзилась в монстра, поражая его. Удар был такой силы, словно взорвавшаяся бомба. Искры расходились по воде, заставляя мелкую рыбешку всплывать пузом к небу. «Грея!» – от боли заревел демон. Он резко прыгнул в мою сторону, но сейчас я видел на его теле многочисленные ожоги, которые пузырились. Во многих местах панцирь прогорел почти что до мяса. Зеленая кровь в некоторых местах выступала, покрывая сгоревшие куски. Похоже, что ему не понравилось получать такой удар. Жаль, что я не могу оформить его еще раз такой же техникой. Скорпит попытался меня ударить, но он просто не успел. В моей руке наконец-то появился меч. По нему прошла молния, и я сделал первый удар. Он прошелся по открытому куску обожженного мяса. Разрез получился глубокий, и даже немного захватил кость. Монстр от боли заревел. Он попытался меня ударить еще раз, но я вытащил свой меч, рывком уклонился, двигая оружие, и проткнул грудь, целясь в еще одно прожженное до мяса место. Демоническое существо зашипело. Он попытался укусить своей жуткой мордой, но я вырвал свое оружие и сумел сделать пару шагов назад. Своими выпадами Скорпит подставил шею под удар, и я не сдерживался. Меч максимально наполнился духовной энергией. Молнии били во все стороны. Спустя секунду голова уже отделилась от тела и упала на землю, разбрызгивая кровь во все стороны. Не расслабляясь, я сумел заблокировать мощный удар когтями, который откинул меня, а затем я откатился, уклоняясь от падающего тела. Я поднялся, готовясь отражать атаку монстра, но дальше я почувствовал то, что подсказало мне не волноваться. Я ощутил, как внутри меня вспыхнула духовная энергия, которая начала уплотняться и формироваться в звезды. Мгновенно я перешел к десятой звезде и также быстро почти оказался на грани прорыва на золотой ранг. Похоже, что этот монстр мертв. Отошел в сторону. На тело нашла слабость. Аох, простонал я, оперся на меч и осел на землю. Тело болело от пропущенных ударов. Легкие порезы, на которые я не обращал внимания, продолжали выпускать кровь. Если бы не защита, то эти порезы превратились бы в глубокие раны. В это время как раз выбежала моя команда охотников. Выглядели они тоже нехорошо. Похоже, что попали под один из ударов монстра. Ехандо был перемотан, но похоже, что его ранения не были настолько тяжелыми. Другие отделались синяками и легкими порезами, которые уже были измазаны исцеляющими мазями. Они сразу же направились ко мне. «Ты как, Дуцзе?» – спросил Ехандо. «Могло бы быть и лучше», – ответил ему. «Если бы я прорвался на следующий ранг, то чувствовал себя намного лучше, но даже так, мой прогресс оказался скачкообразным, что невероятно хорошо. Теперь нужно просто домедитировать и прорваться на следующий ранг». «Ты победил монстра золотого ранга», — проговорил Ксиатонг. «Это сражение было невероятным. Несколько раз я едва не потеряла сознание. Думала, что здесь и поляжем. Из пространственного кольца появилось несколько пилюль восстановления, которые я и поглотил. Теперь нужно подождать немного, и энергия восстановится». «Так», — проговорил Ехандо, беря все в свои руки. «Нужно разделать монстра. Может быть, у него есть демоническое ядро». Пока культиваторы занимались разделыванием Скорпида, я просто отдыхал. Прикрыл глаза и позволил своему сознанию погрузиться в легкую медитацию. Духовная энергия медленно восстанавливалась, принимаясь за исцеление ран. Спустя где-то час я наконец-то более-менее пришел в себя. Духовная энергия восстановилась, мелкие раны немного затянулись. Я снял бинт с руки и уставился на рану, которая в будущем превратится в шрам. Медицинская припарка оказала невероятно хорошее лечебное воздействие. Рана немного затянулась, кровь начала сворачиваться, хотя понятное дело, что до полного излечения еще несколько дней. Поменял бинт с целебной припаркой. Работать не хотелось, так что я просто наблюдал за тем, как охотники разбирают тело монстра на детали в поисках ядра. «Нашел!» – вскрикнул довольно Сиолень. Он пошевелил рукой в каком-то органе, а затем вытащил оттуда полностью прозрачный шарик. На секунду воцарилась тишина, так как это было совершенно не то, что они искали. Взгляды культиваторов были невероятно внимательными. Все они пытались изучить пустое ядро, так как никогда до этого такого не видели. «Пустое», — протянул Еханг. «Как так?» — удивленно сказал Баатабам. Есунь только покивал головой, а затем махнул рукой. «Не знаю», — протянул Еханг, «но жаль». Он пустил духовную энергию, и пустое ядро просто рассыпалось белоснежным песком. Махнув рукой, он развеял тот по воздуху. «Кажется мне, я знаю, почему ядро пустое. Мне стоило бы удивиться, как так получилось, что я перепрыгнул сразу парочку звезд. Да, монстр был рангом повыше, но я с такими уже сталкивался, но никогда до этого я не получал настолько большого усиления. Похоже, что я поглотил также и эссенцию из этого ядра, и именно она стала причиной, по которой я перепрыгнул несколько звезд. Нужно провести несколько экспериментов, но они будут невероятно дорогими, так как ядра демонических существ стоят больших денег. Может, это ускорит мое развитие еще сильнее». Охотники переместили все ингредиенты, которые только можно было собрать в артефакты, а после попрятали в духовных кольцах. «Как ты себя чувствуешь, Дуцзе?» — поинтересовался у меня Еханг. «Можем выдвигаться?» «Да», — кивнул ему и поднялся. «Можем отправляться». Мы и двинулись. Хотя сейчас я ощущал возросшее уважение со стороны этих культиваторов, а также некоторую заинтересованность. Думается мне, что слухи об этой битве очень скоро пройдутся по Светозару и дойдут до всех заинтересованных лиц. Конечно, я уверен, что все, кто интересуется сильными талантами из института, уже знают обо мне, но сейчас эти знания получат под собой практическое подтверждение. Культиватору более низкого ранга невероятно трудно победить культиватора или демоническое существо рангом повыше. Чем больше разрыв, тем тяжелее победить. Мы спустились вниз и продолжили собственный путь. Мы не обращали никакого внимания на других животных, которых встречались нам по пути. Рогакосули, через которых мы просто перепрыгнули, разбежались во все стороны. Нескольких других существ мы просто обошли, не сходясь с ними в битве. Да и не встречали мы никого больше, кто был бы выше бронзового ранга. Эти демонические существа были на один зуб любому из нас. Остановились на обед, немного помедитировали, а затем вновь рванули вперед. Мне тоже хотелось вернуться в город и отдохнуть от этой битвы, а также мысленно ее разобрать. Для этого нужно спокойное место для размышлений, где не нужно думать о том, чтобы двигаться вперед, манипулировать духовной энергией и смотреть по сторонам. В Светозар мы вернулись уже ночью. Город продолжал жить своей жизнью. Это было видно по ночному свету на многочисленных улицах. Институт тоже освещался мягким светом, но только настолько, чтобы его можно было рассмотреть. На входе через стену нас пропустили без всяких вопросов, так что уже невероятно быстро мы сдавали полученные ингредиенты алхимику института. А во, удивился тот, смотря на части тела Скорпида. Похоже, что у вас был достаточно богатый улов. Дам за него 5000 монет. Как вам такое предложение? Хорошо, согласился Ехандо. 5000 – это достаточно большие деньги, на которые можно жить. Монстр золотого ранга может быть невероятно полезным ингредиентом в любом алхимическом вареве. Из этих денег я получил 3000. 2000 разделили между собой все другие участники охоты. Все-таки они тоже занимались какой-никакой, но работой относительно тушки этого демонического существа. Отличая работа, сказал Ехандо, когда мы оказались на улице. Я невероятно рад, что ты с нами был сегодня, Дуцзе. Это точно, согласился с ним Емунь. Если бы не ты, нас бы этот монстр просто походя сожрал и не подавился. Да ни за что, махнул рукой. Думаю, что вы бы нашли выход из затруднительной ситуации. Возможно, согласился со мной Ехандо. Но да ладно, через 10 дней в то же время, в том же месте. Ответом ему были кивки. Тогда до встречи, проговорил Ехандо. Мы разошлись все по своим делам. Хотя я ощущал внимательный взгляд Чанг Сяотонг на своей спине. Похоже, что ей интересно было бы поговорить со мной немного дольше, и может быть сойтись немного ближе. Хотя, я не знаю, замужем ли она или нет. Если замужем, то никакого схода поближе быть просто не может. Дома было тихо. Я быстро скинул свою одежду и кинул ее в небольшую корзину. Оружие сложил в сторонке и направился в сторону горячего источника. Перед этим быстро ополоснулся в теплом душе и только тогда погрузился в горячую воду. «Дуцзе, ты вернулся?» – проговорила Мэйли, выходя из коридора. На ней был одет только легкий, полупрозрачный халатик. «Я так рада!» «Я тоже рад, что вернулся!» – кивнул ей. «Вижу, это была сложная охота!» – протянула она, кивая на мою руку. После она обошла вокруг и зажгла артефакты, которые давали немного света. Это легкое оранжевое освещение начало создавать приятную атмосферу. «Хочешь перекусить?» – поинтересовалась она. «Не против». Мэйли кивнула и быстро исчезла в проходе, чтобы спустя 5 минут вернуться с подносом и с небольшим легким ужином из фруктов и какого-то сока. «Я присоединюсь?» – спросила она. Я только махнул рукой. Раздался легкий шум воды, а затем меня кто-то обнял. Прикрыл глаза и начал расслабляться, пока кое-кто не начал распускать руки. Кажется, я уже знаю, чем завершится сегодняшняя ночь. И я оказался прав. Еханг и Есунь стояли, преклонив колено перед Ецзуном, главой города Светозар, а также культиватором стального ранга с 5 звездами и патриархом клана Е. «Господин», — проговорили оба. Они только вернулись с охоты и сразу же прибыли, чтобы сделать доклады и поведать собственные наблюдения. Это было большей частью их задания, кроме самой охоты. И, кажется, справились они с этим блестяще. «Итак», — проговорил Ецзун, — «что можете сказать?» Ецзун был мощным мужчиной с фиолетовыми волосами, что так характер их клану. Небольшая бородка обрамляла его лицо, делая то более выразительным. Он был одет в свое полубоевое одеяние. Его он снимает только у себя дома. 3 артефакта привлекали внимание, но будучи в виде броши и заколок, понять, для чего они предназначены, было непросто. Еханг обратился к первому мужчине Ецзун. «Господин, проговорил мужчина. Дуцзе показывает невероятные результаты. Он сумел победить демоническое существо золотого ранга, при этом будучи серебряным рангом с 5 звездами. Он достаточно благоразумен, а также совсем не спесив. Что можете сказать о его боевых навыках? Поинтересовался Е Цзун. Его боевые навыки на высоком уровне, проговорил Е Ханг после секундного размышления. Техники огня и молнии тоже исполняет с легкостью. Также, мне кажется, он создал какую-то собственную технику. Даже так, в легком удивлении спросил патриарх клана. Он создал какую-то сферу из духовной энергии на своей руке, проговорил Е Ханг. При столкновении с целью эта сфера выделяла огромное количество энергии. Опасная техника. Е Сунь, что ты скажешь? Поинтересовался Е Цзун у второго человека, который все это время молча сидел. Ду Цзе, не глупый парень, сказал он спокойным тоном. У него нет чрезмерного чувства собственной важности, как у многих других культиваторов, что достигли в достаточно юном возрасте его уровня. С ним достаточно приятно общаться. Сильный и талантливый культиватор, который может много добиться. Я вас понял, прикрыл глаза Е Цзун. Что скажете, когда он достигнет золотого ранга? Думаю, ему нужен максимум год, проговорил Е Ханг после минуты размышления. Нужно было составить информацию, которую они уже знали с тем, что они сумели выведать во время задания. Е Сунь только согласился со словами своего старшего. Е Цзун задумался. Похоже, что на доске фигур появилась еще одна, которая может в ближайшие десяток лет стать сильным игроком. Такого человека стоит иметь у себя в друзьях. Возможно, он сможет превзойти даже нынешнего культиватора легендарного ранга, Емо. Дальше его мысли перешли к тому, каким образом он может перетянуть того на свою сторону. Культиватор был уверен, что очень скоро все кланы, семьи и организации зашевелятся, чтобы получить такой талант к себе в руки. Самые высокие шансы у него, так как его дочь учится в одном классе с парнем, а также у клана Шэнь, которые собираются отправить преподавать в институт Шэньсю. У последней есть кратковременное преимущество, так как она старше и уже сформированная женщина. Е Цзуюнь же молода, но тоже красивая. Он почесал свой подбородок, а затем взмахом руки отпустил собственных информаторов. Нужно будет поговорить с дочерью и ректором института. Может попытаться сосватать к нему ректора, она сильная женщина, не женатая, да и не откажет главе исполнить такую маленькую просьбу. Или же подбить на это дело дочь. Ся Юнфинг сидел на подушке и смотрел на своего человека, которого он отправил с миссией. Ся Лень тоже сидел на подушке и ожидал, когда патриарх клана Ся задаст свой первый вопрос. Патриарх окинул достаточно бедное убранство этой комнаты и выдохнул. Бизнес в последние несколько лет был невероятно плох. Клан Шэнь каким-то образом разузнал об их секретах и каким-то образом сумел переиграть не на своем поле. На некоторое время патриарх даже думал, что внутри клана появился предатель, но Ся И, его брат, убедил его в обратном. Все это невероятно плохо сказывалось на его власти в клане. Уважения нет, страха тоже. Он сейчас на золотом ранге с 1-й звездой. С такими данными ему точно не совладать с кланом Шэнь. От своей дочери он получил информацию о каком-то невероятно сильном новичке в институте, и так сложилось, что Ся Лень оказался в охотничьей партии, в которую поставили этого молодого ученика. «Хорошо», — выдохнул мужчина. «Что ты можешь сказать о нем?» «Ду Цзе, серебряный ранг с 5 звездами. Талантлив и опасен. Сумел победить демоническое существо золотого ранга. На прекрасном уровне владеет огнем и молнией», — быстро выдал краткую информацию Лень. «Мда», — протянул Юнфинг. «И он только на 1-м курсе института. С таким темпом он станет сильнее меня и многих других патриархов». «Да», — согласился Лень. «Думаю, ему будет нужно где-то 1/2, чтобы прорваться на следующий ранг, ТЦ», — выдохнул Юнфинг. «А ведь никакой возможности, чтобы получить влияние на Ду Цзе у него нет, если только через дочь Сианин. Вот только она уже помолвлена с представителем клана Шэнь. Это была позорная сделка для спасения всего клана. Или может быть как-то попытаться сыграть на этом, может сказать дочери, что он не против ее общения с парнем. Тяжелая ситуация для клана Ся, с которой нужно разбираться. И не стоит забывать, что клан Е точно заинтересуется таким талантливым учеником из института и точно попытается привлечь его на свою сторону. Сможет ли его дочь Ся достичь чего-то? Возможно, но надежды на это почти нет. Может, есть какой-то другой путь, как заинтересовать его? Примечание к части. Вот еще одна глава. Надеюсь, вам понравилось. Оставляйте комментарии. Если честно, я бы не сказал, что здесь инцест, здесь просто очень глубокие семейные отношения. Да, очень глубокие. Подписывайтесь на ВК. https://vk.com/spagi. Часть 11. Отношения с матерью, таки действительно перешли границу обычных. Мы стали любовниками. Хорошо ли это или плохо, мне все равно. Так же, как и все равно, что скажут другие. Конечно, это в моем прошлом мире такие отношения не являются чем-то нормальным, и даже порицаются обществом. В этом мире такие отношения тоже не являются чем-то частым, но не порицаются. Как известно, во многих кланах это практикуется, чтобы не дать каким-то знаниям утечь к посторонним. В прошлом мире близкородственные связи могли стать причиной для рождения больных детей из-за накопления генетических ошибок, мутаций и прочего дерьма. Здесь же существует духовная сила. Я думаю, она просто не позволяет такому случиться. Никто не изучал, как это работает, так как в этом нет нужды. Да и не думали об этом культиваторы. Или же я просто пока еще не встречал такую информацию, что более вероятно. Светозар, как считают многие, является последним городом человечества. В нем не живет несколько миллиардов людей, чтобы можно было не задумываться об инцесте. Здесь намного меньше людей, плюс умножить все это на невероятную обособленность и закрытость разных кланов и семей, а также добавить, что в одиночку выжить намного трудней, то получается, что такие отношения все же возможны. Например, я знаю, что родители моего отца, которые скончались от какой-то болезни еще до моего рождения, были двоюродными родственниками. Свели их родители, прадеды и прабабки этого тела. Для меня это было несколько странно, в первый день, так как вместе с изменением моей жизни и появлением дополнительной ответственности, также появились дополнительные позитивные моменты. Как глава семьи, во всех смыслах я мог нагнуть мыли в любой момент и в любом месте. Последним я, понятное дело, не занимался, так как это может повредить моей репутации. А женщина и не отказывалась. Кажется, что она получает невероятное удовольствие от наших отношений, так как после смерти отца у нее не было мужчины. Мои сестры сразу просекли, что случилось, и обменивались понимающими улыбочками и не забывали дарить приятные намеки. Эти намеки с каждым разом становились все более и более откровенными. Похоже, что они хорошо понимают, что я не железный и в один удивительный момент сдамся. Сексуальная активность сыграла отличную роль для моего собственного развития. Так, теперь раз в 3 дня я ходил домой скинуть напряжение. Со спокойным разумом медитировать было намного проще, что увеличивало результативность культивации. Перед 2-м походом на охоту я сумел прорваться на золотой ранг, и все это благодаря скидыванию напряжения. Учиться тоже стало намного легче, так же как и общаться с другими девушками. Конечно, я помнил свой договор с Лин Ли Чжао Сунь, но мне удавалось их избегать, по большей части. Хотя, думаю, что так продолжать долго не может, так как они сами липли словно пиявки. В общем, одни только позитивные стороны. Тренировки тоже доставляли удовольствие, но так как мой ранг вновь поменялся, также нужно было увеличивать нагрузки, на что я пошел с легкостью. Единственными, кто мог создать проблемы, был клан Шэнь. Мои разговоры с Сианин, которая всегда подсаживалась ко мне во время обеда, или же просто общалась во время перерыва, встали кому-то посреди глотки и не слабо так мешали. Таким стал Шэнь Фэй, который является старшеклассником института, и его брат Шэнь Юэ, который учится в одном классе со мной. Шэнь Юэ уже начал пытаться доказать всем, что именно он должен быть лидером класса. Другие ученики поначалу не сильно хотели ему подчиняться, но тот попытался выбиться в лидеры с помощью силы. Таким образом он сформировал какое-то подобие собственной свиты из нескольких других представителей Шэнь, а также представителей бедных кланов и семей, что были союзниками его клана. Ни Ли и Лупи они попали в эту когорту, так как не желали ему подчиняться. Представителю клана Шэнь было достаточно и этого, но он донес своему брату, что я достаточно неплохо общаюсь с Сианин, и тот не постеснялся заявиться прямо во время обеда. Этот парень был высоким, с красными волосами, зачесанными назад и собранными в пучок. В глазах можно было увидеть превосходство над всеми другими, ведь он считается гением института, который сумел достичь серебряного ранга к концу 1-го года обучения. Но я также слышал, что на пилюли, которые помогают в развитии, клан Шэнь тратит целые состояния. В отличие от меня, человека, который еще не принял ни одну пилюлю до этого, он достиг своего уровня силы искусственным способом. хотя у меня другой чит есть, но это не так уж и важно. Шэньфэй смерил меня холодным взглядом, затем что-то проговорил парню, который стоял за его спиной. Тот сделал небольшой поклон, направился к какому-то столу и забрал еду. Сегодня на обед был какой-то суп с кашей. После этот парень направился ко мне, делая вид, что ничего не происходит. Я тоже делал вид, что ничего не происходит и продолжал кушать. Кажется, я уже знаю, что будет дальше. Вопрос, что делать мне? Я могу уклониться от того потока супа, который будет вылит мне на голову. После все будет выставлено так, словно этот парень был просто неуклюжим. Конфликт будет продолжать развивать дальше. Боюсь ли я его? Конечно нет. Я могу передавить их всех словно мошек, и даже этот Шэньфэй не станет для меня проблемой. Конечно, после этого придется на невероятной скорости собирать манатки и убегать из города. Более того, последствия таких действий создадут опасность для моей семьи. Конечно, позволять вылить на себя суп не вариант от слова совсем. Нужно проучить их, но так, чтобы на меня не начал охотиться клан Шэнь. Парень умышленно сделал вид, что споткнулся, а в следующую секунду тарелка с супом по причудливой траектории полетела туда, где только что была моя голова. В одно мгновение я отодвинул свою тарелку в сторону, а сам просто пересел. Все было сделано настолько быстро, что стороннему наблюдателю могло показаться, будто я телепортировался оттуда. Суп был пролит, тарелка разбилась, молчание было оглушающим. «Что же ты так, неосторожно?» – проговорил я, кивая головой. «В следующий раз нужно смотреть под ноги, ведь каким-то образом ты попал в институт, да ты, едва ли не вспыхнул парень». Но я только покивал головой с грустным выражением лица. «Да я, не стоит так напрягаться», — сказал ему. «Это до добра не приведет». «Ты попал», — закричал тот, словно какой-то неуравновешенный, и попытался меня ударить. Поймать его кулак, а после оказаться у него за спиной и взять на болевой было проще простого. Не знаю, сколько у него звезд, но он не ощущается, как кем-то сильным. «В следующий раз я тебе сломаю руку», — проговорил спокойно, так чтобы все это услышали. «Если ты это сделаешь, то уже я сломаю тебе что-то», проговорил Шэньфэй. «Да?» – спросил у него я. «А вот я, кажется, нашел выход. Прости, парень». В следующую секунду раздался хруст, который сопровождался криком боли. «Я делал все аккуратно, так что думаю, вылечить его будет намного проще». «Ну так что?» – спросил у него. «Хочешь сломать мне что-то? Тогда давай, вперед, можем встретиться на ринге». Но парень меня уже не слышал. Он мгновенно рванул ко мне и попытался ударить ногой, тем самым стараясь показать собственное превосходство. Но меня это совершенно не впечатлило. Подставить руку под удар, который был усилен духовной энергией, тем самым жестко его останавливая. На несколько секунд мы так и замерли, а после этого фей забрал свою ногу и отпрыгнул. На лице у него не было никакого выражения, хотя в глазах можно было прочитать легкое удивление. Видимо, он не ожидал, что кто-то вроде меня сможет его остановить. Молчание затягивалось. «Может, тебе тоже руку сломать?» – поинтересовался у него. «Или лучше ногу, что скажешь?» «Да, иду на конфликт. Пока что только с ним самим. Но, если он начнет на меня давить своим кланом, который находится в тройке сильнейших Светозара, то придется тактику поменять, ну или самому искать союзников». «Да кто ты такой?» – спросил тот. «Всего-то какой-то селюк. Как тебя там зовут?» «Ду Цзе, я Шэньфэй, будущий патриарх клана Шэнь. Если я захочу, то тебя уничтожат, сотрут с земли. Твою семью вырежут и скормят свиньям», – выдал он. Еле удержал себя от быстрой расправы на ним и улыбнулся. «А вот угрожать моей семье не стоит». Внутри вспыхнула злоба, которую я успешно подавил. Судя по тому, как и что он говорит, то он тот еще ублюдок. Он считает себя пупом земли, а с такими невероятно сложно договориться о чем-то. Вообще правильно было бы сейчас врезать ему, да так, чтобы челюсть не собрали, на подобную то угрозу. Но с другой стороны, клан Шэнь — это одна из трех главных сил города. Пока что конфликтовать с ними не самое лучшее решение, но кое-что сделать я все равно могу. Тайно, конечно, от врагов, которые угрожают семье, нужно избавляться. Сделал шаг и оказался невероятно близко к нему. Внимательно заглянул ему в глаза, при этом не забывая сконцентрировать в теле духовную энергию. Было бы лучше, если при этом у меня был бы нож, который упирался бы ему прямо в пах. Но чего нет, того нет. Иногда стоит думать, о чем говоришь, проговорил ему. Ведь никогда не знаешь, что есть в рукаве у другого разумного. ХМФ, хмыкнул тот, смотря на меня с легким презрением. «Будет меня еще какая-то чернь чему-то учить. Запомни, выродок, не подходи к Сианин. Даже не думай с ней общаться, и я подумаю о том, чтобы не уничтожить тебя и не вырезать твою семью. Ты меня понял?» И вот он снова угрожает моей семье. Неужели ему трудно понять, что такими угрозами однажды точно сможет создать себе врага? Хотя, кажется мне, что он просто не понимает этого. Ведь он думает, что за ним стоит могучий клан, которого должны бояться все. Культ силы, который существует в этом обществе, защищает его от других культиваторов. Но только стоит силе его семьи пропасти, он не будет достаточно сильно, то все яблоки будут сыпаться на него. Бывшие же Полизы станут страшными врагами, так как будут знать большую часть слабостей, и они ударят. Что я должен ответить в такой ситуации? Будь я культиватором легендарного ранга, то просто бы размазал его превентивно. Вот только я пока что только золотого ранга. У клана Шэнь есть несколько могучих культиваторов стального ранга, и до них мне еще очень далеко.